Обращение к читателям книги мемуаров Черномырдина «Время выбрало нас». Дорогие друзья, с особым чувством представляю вам книгу мемуаров Виктора Степановича Черномырдина, выдающегося государственного деятеля, яркого, талантливого, наделенного несгибаемой волей и огромной творческой энергией человека. Патриота своей Родины в самом высоком значении этого слова. Виктор Черномырдин прожил большую, наполненную историческими событиями, трудовыми свершениями, интересными и содержательными встречами жизнь. И всегда, как в начале своей профессиональной деятельности, так и уже будучи опытным руководителем, оставался верен своим высоким нравственным принципам и идеалам, главные из которых – честность и личная порядочность, преданность делу, которому служишь. Виктор Степанович не боялся брать на себя ответственность за решение важнейших государственных задач и никогда не отступал. Стремился максимально быть полезным своей стране, своему народу, и каждым днем своей напряженной и востребованной работы доказывал это. Горжусь, что многому научился у него. Хочу особо отметить неординарные личные качества этого замечательного человека, житейскую мудрость и обаяние, удивительную самобытность и широту души. Виктор Степанович неизменно искренне, по-доброму относился к коллегам и подчиненным, умел слушать и слышать людей, помогал и поддерживал их. Таким мы его и запомним. Светлой памяти Валентины Федоровны Черномырдиной.